На следующее утро молодой виконт де Мариньи пришел к своему дядюшке. Собственно, это было не совсем утро, давно уже миновал полдень, но для виконта это была несусветная рань. Дядюшкин камердинер доложил о его приходе, и спустя несколько минут старик вошел в малую гостиную. Лицо его было мрачно. «Доброе утро, милый дядюшка!» — воскликнул виконт, сделав вид, что не замечает дурного настроения родича. «Утро!» Дядя взглянул на свою золотую луковицу, поднял брови. «Для меня это уже далеко не утро. Впрочем, если ты играешь далеко за полночь, не мудрено, что утро начинается для тебя так поздно. С чем ты пожаловал? Но неужели мне нужна какая-то причина, чтобы повидаться с вами? Мы ведь близкие люди. Как я заметил, в последнее время ты вспоминаешь обо мне только в одном случае, когда тебе нужны деньги. Не иначе ты снова крупно проигрался». Молодой виконт сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Каков дядюшка? С порога выбил у него почву из-под ног. Теперь о деньгах и не заговоришь. Виконт делано усмехнулся и проговорил. «Но, дядя, что такое вы говорите? Я пришел только засвидетельствовать вам свое почтение, проведать вас, справиться о вашем здоровье. Что ж, если это правда, я очень рад. Так тебе и правда не нужны деньги?» «Но, дядюшка, кому они не нужны?» Виконт деланно рассмеялся. «Деньги нужны всем и всегда, но мне не больше, чем обычно. Впрочем, если вы могли бы...» Кажется, реплика племянника несказанно обрадовала старика. Он заметно оживился и проговорил. «Ну, если деньги тебе не очень нужны, так нечего о них и разговаривать. Тогда мы выпьем кофе, и ты расскажешь мне, какие новости в свете». Дядюшка дернул шелковую ленту, и тут же появился камердинер с серебряным подносом, на котором стояли чашечки севрского фарфора и дымился кофейник. Камердинер разлил кофе и удалился. Дядюшка отпил кофе и проговорил. «Кстати, коль уж ты пришел, покажу тебе прелестную вещицу, которую я приобрел пару дней назад». Он поднялся и подошел к своему палисандровому бюро. Виконт взглянул на спину старика. Самый подходящий момент — плеснуть в его чашку пару капель из пузырька, который лежал в его жилетном кармане. Всего пару капель, и все его проблемы будут решены. Он сможет расплатиться с долгами. Да что там, он будет богат. Другого момента может не представиться. Виконт потянулся к своему карману. Но тут же какой-то внутренний голос зазвучал у него в голове. «Если ты сделаешь это, если ты, потомок древнего рода де Мариньи, запятнаешь свою честь убийством, убийством самого близкого своего родственника, совесть твоя никогда не успокоится. Ты никогда не будешь прежним». Голос, звучавший в голове виконта, показался ему странно знакомым. Виконт отдернул руку. Как он мог подумать о том, чтобы убить собственного дядю, родного брата покойного батюшки? Он еще не до такой степени опустился. Он не осквернит честь своего рода. Дядя тем временем вернулся к столу. В руках у него была чудесная эмалевая табакерка, усыпанная драгоценными камнями. «Взгляни, дорогой, какая прелесть!» Виконт подумал, сколько дядюшка заплатил за эту табакерку. Этих денег хватило бы, чтобы оплатить все его долги. Да, пожалуй, еще и осталось бы. А если еще вспомнить, сколько он тратит на свою молодую любовницу, на что теперь об этом думать? Момент упущен. Он кое-как просидел у дяди пару часов. Огляделся в поисках наемного экипажа, который должен был его дожидаться. Экипаж куда-то запропастился.